Он отвесил неуклюжий поклон. «Извините, пожалуйста, что расстроился. Живешь, знаете, и неудобно. Беспокойно. Простите». Стряхивая рукой крошки хлеба с пиджака, он ушел. «Замечательно!» — изумленно протянула Варвара, закрыв глаза, качая головою. «Как это замечательно! Разоблачающая минута, а? Что ты скажешь?» «Да, интересно», — сказал Самгин, разбираясь в системе фраз агента полиции. «Нет, он мало похож на человека здравого смысла, каким ты его считал», — говорила Варвара. «Кажется, это так», — пробормотал Самгин и пошел к себе. «Не понимаю, чем он тебя разочаровал», — настойчиво допрашивала жена, идя за ним. «Ты зайдешь к Гогиным сообщить об аресте Любаши?» «Разумеется». Он сел к столу, развернул перед собой толстую папку с надписью «Дело», и тотчас же, как только исчезла Варвара, упал, как в яму, заросшую сорной травой, в хаотическую путаницу слов. Самозванство. Игра в жизнь. Ему казалось, что за этими словами спрятаны уже знакомые ему тревожные мысли. Митрофанов чем-то испуган, это ясно. Он вел себя как человек виноватый. Он в сущности оправдывался. «Честный парень, потому и виноват», — заключил Самгин и с досадой почувствовал, что заключение это как бы подсказано ему со стороны. Неприятно чуждо. Мешала думать Варвара, командуя в столовой. «Пейте кофе». «Спасибо», — ответил Кумов. «В капоте не причесано, ноги голые», — вспомнил Самгин о жене, а она допрашивала. «Что же он говорил?» Мягким голосом и, должно быть, как всегда, с улыбкой снисхождения к заблудившимся людям, Кумов рассказывал. «Упрекал писателей-реалистов в духовной малограмотности. Это очень справедливо, но уже не новость. Да, ведь они и сами понимают, что реализм отжил. Вы думаете?» «Да, это закон. Когда жизнь становится особенно трагической, литература отходит к идеализму, являются романтики, как было в конце XVIII века». «Так ли?» — спросила Варвара. «Взвешивает, каким товаром выгоднее торговать», — сообразил Самгин. Встал и шумно притворил дверь кабинета, чтобы не слышать раздражающий голос письмоводителя и деловитые вопросы жены. Вечером он пошел к Гогиным. Не нравилось ему бывать в этом доме, где точно на вокзале всегда толпились разнообразные люди. Дверь ему открыл встрепанный Алексей с карандашом за ухом и какими-то бумагами в кармане. — Ага, это вы, а у нас обыск? — тихо спросил Самгин. — Ну разве теперь время для обыска? — Ночью арестована Любаша, — сообщил Самгин, не раздеваясь, решив тотчас же уйти. Гогин ослепленно мигнул и щелкнул языком. «Скверно. Сестра тоже в Полтаве. Эх, ну, идемте». Он вытянул шею к двери в зал, откуда глухо доносился хриплый голос и кашель. Самгин сообразил, что происходит нечто интересное. Да уже и неловко было уйти. В зале рычал и кашлял диакон, сидя у стола. Он сложил руки свои на груди ковшечками, точно умерший. Бас его потерял звучность, хрипел, прерывался глухо бухающим кашлем. Диакон тяжело плутал в словах, недоговаривая, проглатывая, выкрикивая их натужно. «Подобно исходу из плена египетского!» — крикнул он как раз в те секунды, когда Самгин входил в дверь. «А Моисея нет!» и некому указать пути в землю обетованную. Самгин тотчас подметил что-то новое и жуткое в этом издавна неприятном ему человеке. Диакон уродливо расплющился, стал плоским. Сидел он прямо, одеревенело. Совершенно седая борода его висела клочьями, точно у нищего, который нарочитой неприглядностью хочет возбудить жалость. И облысел он неприглядно. Со лба до затылка волосы выпали, обнажив серую кожу, но кое-где на ней остались коротенькие клочья, а над ушами торчали, как рога, два длинных клочка. Кожа лица сморщилась, лицо стало длинным, как у Василия Блаженного с дешевой иконы Богомаза. И ничего не было у них, ни ружьишка, ни пистолетишка, только палки да колья да вопли. «В нем есть что-то театральное», — подумал Самгин, пытаясь освободиться от угнетающего чувства. Оно возросло, когда дьякон, медленно повернув голову, взглянул на Алексея, подошедшего к нему. Оплывшая кожа безобразно обнажила глаза дьякона, оттянув и выворотив веки, показывая красное мясо. Зрачки расплылись, и мутный блеск их был явно безумен. — Ну, пишите, пишите, все равно, — сказал дьякон, отмахиваясь от Алексея тяжелым жестом руки. На него смотрели человек 15, рассеянных по комнате. Самгину казалось, что все смотрят так же, как он, брезгливо, со страхом, ожидая необыкновенного. У двери сидела прислуга, кухарка, горничная, молодой дворник Аким. Кухарка беззвучно плакала, отирая глаза концом головного платка. Самгин сел рядом с человеком, согнувшимся на стуле, опираясь локтями о колено, охватив голову ладонями. — Великое отчаяние! — хрипло крикнул дьякон и закашлялся. — Половодью подобен был ход этот по незасеянным, невспаханным полям. Как слепорожденные шли, озимя топтали свое добро, и вот наскакали на них воевода этот, Синихирип Харьковский. — Он нетрезвый? — шепотом спросил Самгин соседа. Тот, не пошевелясь, довольно громко проворчал. — Вы сами пьяный.